Асака сразу почувствовала себя пристыженной. Взгляд учителя перестал быть ледяным и чуть потеплел. «Не бойся, Асака. Этот период в жизни проходил каждый из джедаев. И я тоже». Они немного прошлись еще по храму и услышали разговор. Высокий блондин человеческой расы что-то рассказывал радианцу с зеленой кожей. «Мы должны покинуть орден. Он предал саму основу своего существования. Мы стали ручными собачками Сената, даже сражаемся за их задницы. Это не может войти ни в какие ворота. Если Совет продолжит проводить такую политику, мы покинем орден». Она посмотрела на магистра Винду, и ей стало очень страшно. Если до этого взгляд был холоден, то это... Чернокожий магистр стал живым воплощением смерти. Асака однажды наткнулась в Галаните на картину гениального художника. На ней была изображена смерть, самое важное то, что это был портрет на фоне многих трупов. Асака навсегда запомнила тот безразличный ко всему взгляд. Он даже снился ей несколько раз. Магистр-джедай подошел к спорщикам. «Значит, ты утверждаешь, что мы стали ручными собачками Сената?» — спросил он. «Да». «Хорошо, ты имеешь право на это мнение, вот только скажи мне одно. Разве джедаи лишены чести? Ведь мы обязаны помогать республике в трудную минуту. Может быть, ты ненавидишь орден? Ведь Дук упал во тьму и поставил себе целью уничтожить нас. Да и почему ты думаешь, что сражаться мы должны за Сенат? Сражаться надо за людей, которым потребуется твоя помощь. Мы, джедаи, помогаем тем, кто попал в беду, если имеем возможность. А ты предлагаешь нам отказаться от основополагающих догм ордена». Джедай стушевался и не знал, что вообще сказать. Поэтому тихо молчал в охренении. Учитель развернулся и пошел дальше, а Асака последовала за ним. Когда она оказалась рядом с магистром, то услышала, как он сказал себе под нос: «Слабак, барракуда мог вообще разбить все мои аргументы секунд за 45. Следующие несколько дней были дурдомом на выезде. Я мотался между Сенатом, корпусом юстиции, вновь созданным генштабом. Приходилось решать сотни проблем, и часто они были далеки от военных. Как и ожидалось, многие заплывшие жиром флотоводцы республики решили возмутиться. По какому это праву командующим флотом назначили какого-то сопляка? Но это были не самые масштабные проблемы, этих хоть заткнуть можно. А вот крупные неприятности может доставить моя специальность, а именно логистика. Ведь надо четко построить всю цепочку доставки грузов от центральных складов до региональных, а дальше по армиям. Боже, спасибо тебе за мафов, а конкретней, за Трахту и Флеревару. Без них я был бы как без рук. Хорошо, что они взяли на себя большую часть административной работы и выполняли ее блестяще. Хотя ведь их этому и учили. Далее самая небоеспособная часть корпуса юстиции начала возмущаться произволом наглых недогенералов, которые ставят командовать недостойных людей, а всяких ксеносов и нищебродов. Однако в лицо мне такое никто не додумался сказать, хотя больше всего претензий имелось как раз ко мне. Ведь остальные джедаи-генералы были в растерянности и брали из генштаба, что дают. Я же привередой оказался, мог выгнать заслуженного адмирала и взять на его место никому неизвестного коммодора или вообще ящерицу какую-то. Вот последнее стало вообще притчей во языцах, а все из-за Гварда Тилавистера, которого я сделал контр-адмиралом. Стоит немного рассказать об этом народе. Гварды представляют собой гуманоидную расу холоднокровных ящеров-гермафродитов. К размножению способен всего один из тысячи, такие всегда становятся родителями гнезд. Их очень не любят люди, потому что те живут во внутреннем ядре, которое люди считают своей вотчиной. Соседи считают, что жалкие ксеносы должны уйти, часто возникают конфликты, ведь гварды уходить не хотят. Даже больше, они имеют достаточный флот, чтобы давать по зубам всем захватчикам. За систематические нарушения Руусуанского соглашения многие страны ввели эмбарго на торговлю с гнездами гвардов. Родители гнезд честно плевали на это, им важно, чтоб их не трогали лысые обезьяны. Несколько десятков лет назад джедаи помогли гнезду в расследовании атаки их территории бактериологическим оружием, за что гварды были очень благодарны. Правда, они хотели еще провести базу Дельта-0 пары десятков человеческих планет одного слишком обнаглевшего государства. Но, слава силе, было достигнуто соглашение о контрибуции. Если б гварды не согласились, то исчезли бы как минимум два государства. Повезло, что эта раса малоконфликтна, просто хочет, чтоб их оставили в покое. Так вот, родители гнезд, Как только услышали о начале войн клонов, сразу объявили о своем нейтралитете, а также привели в полную боевую готовность все свои флоты на всякий случай и только по моей просьбе согласились выделить мне своего лучшего флотоводца. Да и родители Гнезд не лишены чувства юмора, Гвард будет командовать заносчивыми обезьянами. Честно, мне плевать на ксенофобию, Телу тоже. Я беру разумных в свою команду только из-за их профессиональных качеств, на остальное плевать. В общем, команда у меня собралась хорошая, один человек, один гвард, два дураса и один нарконианец. Но это пока только флот, ведь под мое командование передано 15 миллионов клонов и еще неизвестное количество бойцов ополчения. Для этого надо много пехотных командиров, часть будет джедаями, часть клонами, но где взять дефицит высшего командного состава? Не представляю, ведь в последнее время гениев в наземной войне заметно не было. Кстати, мне пришлось сблизиться с Армандом Исардом. Разумеется, в случае победы джедаев его придется убрать, но сейчас он нужен. А все из-за дрянных начальников склада. Кажется, они охренели от безнаказанности и решили поживиться за счет оборудования клонов. Следствие уже над двумя идет, но боюсь, придется использовать другие методы воздействия. Например, чтоб кого-то из них растерзал дикий зверь в его же квартире. Не суть важно, как умрет вор. Важен только посыл всем остальным. Украдете – умрете. Я не святой ангел, чтоб закрывать глаза на воровство припасов, которые могут понадобиться в войне. Единственное, кого мне было жаль за эти две бессонные ночи, так это Асока. Девочка не виновата, что ее учитель – высший генерал. Даже познакомиться нормально не успел, всюду мы с ней бродили, налаживали контакты с людьми, договаривались о поставках того или иного оборудования, а также топливо. В общем, девочка научилась спать стоя. Только зайдя в штаб секторальной группы, я смог как-то расслабиться. Там собралась вся моя команда во главе со Славеем. Кстати, благодаря только его знакомствам джедаи смогли переманить много толковых офицеров на свою службу. Более того, некоторые умные индивиды даже консультировались у Вентириуса, чего стоит их капитан корабля, и он всегда давал ответ: «Командующий». Крикнули и вытянулись до того обсуждающие что-то адмиралы и мафы. «Вольно, господа офицеры», — сказал я, — «возвращайтесь к работе и введите меня в курс обсуждения». «Есть», — сказали все семеро разумных. «Кстати, познакомитесь, это моя ученица Асока Тана», — и я указал на Тагруту. Господа офицеры посмотрели на девочку, и на их лицах сквозили очень интересные мысли насчет идиотов, которые отправляют на войну детей, то есть насчет меня. «Не знал, что юнлингов теперь в бой бросают», — перевело специальное устройство речь Теловестера. «Я не юнлинг, я падаван», — гордо вздернула нос Сосока. Мы слегка улыбнулись, больно уж комично она выглядела. «Думаю, еще б комичней было, если бы Асока сказала, что она командир. Итак, господа, нам поручено защищать миры ядра. Мы, щит Корусанта, а также оперативное усиление остальных армий. Обер-адмирал Славия, доложите, какими ресурсами мы обладаем? Орденом джедаев нам было выделено 1400 кораблей класса «Аккламатор». Также из генштаба удалось получить 8000 крейсеров, 3000 тяжелых крейсеров класса «Дредноут», 11000 корветов типа «Пельта», 10000 корветов типа «Сиар-70», 19000 фрегатов типа «Консульский». Это основные силы нашего флота первого и второго сектора. Кроме всего этого, у нас множество транспортных кораблей, а также всяких непонятных кораблей. В каком смысле? Например, крейсер типа «Талор». 70 метров, ни толстой брони, ни сильной защиты. Разве можно назвать три лазерные пушки сколько-нибудь значительным вооружением? Да опытный пилот превратит это недоразумение в шар плазмы. Ладно, и они на что-то сгодятся. Вот план распределения ресурсов по сектору. Я вас понял, я поднял руку, прерывая доклад. Но перед распределением ресурсов по региональным секторам требуется решить одну проблему. Какую? Фейраст, сказал я всего одно слово. Это будет первая наступательная операция, для которой придется использовать силу двух секторов. Примечание к части. Палпатин. http://2014.11.palpatine. Говорильня Сената. http://3.wkppz0y9my. Усшвгвэрзви. Аарио. Накдлил 6QQ, S1600, Гварды, HTTP, I509, T. 3336/7292D157-6662. Мов Трахта. HTTP. Rvoyers. Images. 2/2C, 0%, 2%, 1%, 80%, 0%, 0%, 1%, 85%, 1%, 82%, 0%. Revision. Latest. CB 20,120,204,123,834. Max Sera Synthet. HTTP. Chat Sum 3. PH. 3 дробь. Глава 6. Как только я произнес название этой планеты, все побледнели. В это время в зал зашел лично главнокомандующий. Все сразу повскакивали, отдавая честь. Он с грустью в глазах сказал: «Плохие новости, Мейс. Что случилось? Если пришел сам Йода, значит, случилось что-то экстраординарное. Герцог Инокиатета умер очень печально», — сказал гранд-магистр. «Так, а это уже плохо. Династия Тета тысячелетиями играла в республике очень важную роль, фактически одну из ведущих. Но пару тысяч лет назад начался закат этого рода. Нет, у них были огромные финансовые, политические и военные ресурсы, но на сцену выходили новые хищники. А то, что Инокий умер, не сумев полностью передать рычаги управления своему наследнику, может стать фатальным для герцогства. Это весьма печально. Кто же наследник?» «Его внук, Максимус», — с улыбкой, осветивший лицо, сказал старик. «Это еще хуже, 17-летний неопытный мальчишка на троне. На него сразу слетятся различные стервятники. На похороны отправлюсь с другом, хочу попрощаться». Йода тяжело вздохнул. «Честно, глядя на него, я понял, что долголетие может быть проклятием. Видеть, как друзья живут, стареют, умирают, а ты сам остаешься прежним. Да те ты 7 часов в гиперпространстве. Отправляйтесь, главнокомандующий, мы справимся некоторое время без вас, но ненадолго. Кто-то должен контролировать ситуацию, потому что я сам отправлюсь на штурм Фейроста. Этот мир, один из ключевых для Техносоюза, его потеря дорого обойдется сепаратистам». «Да, Мейс. Но должен ты понимать, что если ты не сделаешь это за 3-4 дня, то отступить обязан. Силы вражеские наступают, не можем мы выделить столько кораблей еще раз». «Да, главнокомандующий. Я приложу все усилия для нашей победы. И да, я постараюсь там переговорить с крестником насчет позиции герцогства в войне. Постараюсь убедить его поддержать республику». Когда Йода ушел, я продолжил: «Господа офицеры, у нас сейчас уникальная ситуация. Война объявлена, но ее пламя разгорится только спустя неделю, может быть, две. На данный момент мы имеем ресурсы 2 секторов для решения этой проблемы. Да, я понимаю, что мы рискуем, если враг прорвется, то Корусант и центральные миры будут беззащитны. Атака должна продлиться всего несколько дней. Если космическая оборона Фейроста не будет сломлена, то мы будем вынуждены отступить, взяв в блокаду эту систему». «Я понимаю вас, генерал», — заговорил Дёнзел, контр-адмирал из расы Дуросов. «Вы не хотите иметь под боком у главного логистического центра как минимум 4 секторов лот в количестве 40 барышников 300 щедрости 5-3-километровых налганских линкоров, а также 700 корветов и фрегатов различных типов. Плюс огромную роль играет то, что Фейрост – это крупная верфь. То есть с каждой неделей флот врага будет пополняться новыми кораблями, а планетарные части – дроидами из наземных заводов. Но хватит ли нам сил? Ведь одно дело – столкнуться с таким флотом в открытом пространстве, а другое дело – когда он сидит в обороне. Поверьте мне, это настоящая крепость. Техносоюз не пожалел денег на оборону своей кузницы. 30 боевых станций класса Анктис, орбитальные и наземные орудия ПКО, минные поля. И это малая часть того, что нам противопоставят сепаратисты. Думаю, 2/3 флота хватит, дабы сломить сопротивление врага», — серьезно сказал я. «А также одни из лучших флотоводцев, которых мне удалось найти. Вы нам льстите, Мейс. Но вы правы, с Фейростом надо разобраться в кратчайшее время. Уже поступают отчеты о наступлении отдельных отрядов КНС на планеты Республики», — сказал адмирал флота Энтарис Хфильтар, арканианец. Его белые без зрачков глаза смотрели на всех абсолютно равнодушно. «Я отправлю 9-ю, 11-ю и 16-ю разведфлотилии, состоящие из специальных фрегатов». Тут я насторожился. Ни о каких спецфрегатах я не слышал. Винтериус, а откуда они у нас? Вы, высший генерал, отдали мне приказ сформировать флот ордена, что я и сделал. Я купил и отдал приказ на модернизацию фрегатов типа Этти в разведывательной модификации. Их сделали малозаметными для сканеров врага, сами же они имеют отличное оборудование для подавления связи, а также сканеры последнего поколения. Вот чем отличается профессионал от дилетанта. Знать, что флот – это не только сборище различных классов кораблей, которые выполняют различные функции, а еще четкая организация с множеством структур, таких как разведка, ремонтные подразделения, а также других, и осознавать различные вещи. Я не ошибся в Славии. Возможно, это не Траун, но личность похожего розлива. Я кивнул обер-адмиралу, признавая его заслугу. «Какими силами мы можем распоряжаться, генерал Винду?» – спросил второй контр-адмирал, Дурас Мирагин. «Думаю, нам потребуется 700 крейсеров-акклиматоров без десанта, 1500 фрегатов и 5000 корветов, а также до 40 тысяч истребителей». Славия присвистнул. «Это очень значительные силы. Последняя операция такого масштаба была битвой за Руусуан. Правда, там столкнулись тысячи линкоров, сотни тысяч кораблей классом поменьше и миллионы истребителей, а также десятки миллионов солдат. Ни у кого в обитаемой галактике не было опыта управления такими подразделениями. Вы впятером возглавите эту атаку, но общее руководство будет на обер-адмирале Винтериусе Славии. Мейс, я не готов к такому, немного устало сказал мужчина. Надо, кроме тебя некому. Или мне прикажешь атаку возглавить. Я рационален. «С тобой у нас есть шанс на победу с минимальными потерями, со мной же. Ты сам знаешь, я пехотный командир, еще ас на истребителе, но не более. Возможно, когда-нибудь наберусь ума-разума, но не сейчас». Славия скривился, как от зубной боли, но все равно согласился. «Сколько пехотных частей планируешь взять?» – спросил Тилвестер. «Вопрос резонный, иначе говоря, сколько десантных акклиматоров понадобится? 75 корпусов? Ни больше, ни меньше не могу. Возьму больше, оголю многие планеты, меньше, можем не справиться с теми миллионами дроидов, что базируются на Фаерасте. Да, 3 миллиона солдат для этого будет в самый раз», усмехнулся доселе молчавший член нашего собрания, а именно, Крисалдер. Примечательно, что он был одним из тех, кого я откопал в лаборатории по производству киборгов. Он был произведен, если так можно было сказать, для управления войсками. Навороты на нем стояли такие, что планировалось использовать его как штурмовика экстра-класса. Только такое его использование – это не забивание гвоздей микроскопом, а стрельба из осевого суперлазера затмение по птицам. Хотя о чем это я, это ж ДДГ. Тут генералы могут сражаться в рукопашную со своим противником, и все считают это нормальным. Но и подробнее стоит остановиться на биографии Криса, а уже потом на боевых возможностях. Он родился на планете Бингра во внешнем кольце, а там народ простой, живут по принципу. Незваного гостя порежем на лоскуты и скажем, что так и было. Стоит сказать, так поступили и калишцы, только имри, как только им дали сильно по зубам, побежали жаловаться большому папочке, а тот за определенное вознаграждение довел калишцев до состояния нищего государства. К счастью, такое с родиной Криса не случилось. Но народ Бингра привык сам справляться со всякой шушерой типа пиратов, работорговцев и наркоторговцев. А так как во внешнем кольце плевать на законы республики, то всяких любителей легкой добычи ждет кол. Честно, хорошие законы, так бы сколько денег на содержание преступников сэкономили. Но всякие спесивые червяки не простили посягательства на честных торговцев специфическими препаратами. А так как хатты более сильны, чем бингранцы, то результат закономерен. Армия и флот бенгарской директории были разбиты, большая часть народа пошла на работу по специфическим контрактам, то есть в рабство. Только генерал Алдер не смирился с таким раскладом сил и ввязался в бесполезную партизанскую войну, в результате чего хатты не досчитались пары сотен миллионов кредитов. Слизняки не простили такого и объявили о награде за голову генерала, в результате чего его подразделение было разгромлено и ему пришлось бежать. Дальше Крис долго скитался по галактике, пока не набрел на банковский клан. Ему не повезло оказаться добровольцем программы по производству киборгов. Его волю полностью подавили, теперь он обязан был служить КНС. Мы, разумеется, сняли все ограничения на его сознание, после этого Крис смог рассуждать здраво. Мы пообщались, и я смог убедить его стать на мою сторону. То же самое получилось и с 10 другими киборгами, правда, 19 идейных пришлось изолировать. Вот и думаю, что с ними делать сейчас, ведь, по сути, они враги, притом каждый, мастер в штурмовой или диверсионной работе. Нам кое-как удалось нейтрализовать все их оборудование, только разумней будет их уничтожить. В самом деле, не отпустить же их. Мы даже не можем снять многие части их оборудования, не убив, и это примочки экстра-класса. Боюсь, все-таки придется. Но я немного отвлекся от темы. Крисалдер обладает системой тактического интерфейса, вмонтированной прямо в голову. За это пришлось заплатить глазом. Вообще, свое осталось у него только туловище, да и то лишь его часть. Модификации подверглась вся гормональная система, а также кровеносная. Боже, самым сложным было выковырить так, чтоб пациент не умер, все 12 систем ликвидации. Целители говорили, что это уже ни в какие ворота не лезет. Они провели 8 операций, вынули бомбы, яды, стимуляторы сердца, которые при получении определенного сигнала разгоняли его до таких скоростей, что оно разрывалось. Хорошо, что не предусмотрели систему, что если комп не получает длительное время сигнал на определенной частоте, то включается система ликвидации. Также Крис теперь изображал железного человека, стреляя из рук встроенными бластерами, да и клинки как у ассасина тоже были. А ведь его планировали как тактического командира, а то, что сотворили с диверсантами, это что-то невозможное. Не каждый мастер с ними справится в открытой битве с использованием силы. Хорошо, что некоторые из них перешли на нашу сторону, что подтвердило тайное зондирование мозга. Да, Крис, и нам понадобится для этого использовать десантный флот, который будет состоять из 187 аккламаторов, 400 транспортников CR-20 и 600 канонерок. Да, крупный десантный флот, проворчал Гвард. Как планируешь создавать плацдарм? Ведь у Техносоюза там столько ПВО и ПКО, что собьют все, что движется. Вы должны будете расчистить проход для канонерок, которые должны будут прорваться к одному из городов, полностью подавив там ПКО. Затем туда десантируются CR-20 с подкреплением и тяжелой техникой. Дальше пойдут аккламаторы. ХМ, да, интересно. Хорошо, что большинство частей и флотов находится на Корусанте. Для концентрации сил понадобится немного времени. За 36 часов справимся, прокомментировал мою идею Славия. Интерлюдия. Сектор Тета, система императрицы Теты, планета императрицы Теты, столица Циннагар, похороны умершего герцога Инокия. Казалось, вся галактика собралась проводить в последний путь почившего герцога Инокия Тету. Представители миллионов стран, рас и народов собрались здесь, чтобы отдать дань уважения покойному. И, конечно, в Циннагаре в этот день было как никогда много журналистов. Выражаю свои искренние соболезнования, герцог, вам и вашей семье. Смерть вашего дедушки – большая потеря для всех нас. С очередными уже порядком поднадоевшими соболезнованиями ко мне подошел один из графов Серина и глава Конфедерации независимых систем Раджери Дуку. Он отличался от тех, кто уже подходил ко мне, ведь многие откровенно фальшивили и пытались завоевать мое расположение. Этих было подавляющее большинство, но были и те, кто искренне сочувствовал и также горевал по дедушке. Это были те, кому дедушка помог в прошлом, и те, чьим другом, учителем, соратником он являлся. У старика было полно друзей среди всей галактики, и даже старики вроде гранд-магистра Йоды прибыли. И этот человек, один из них, он был великим человеком и сумел многому меня научить. Мне бы хотелось еще о многом с ним поговорить. Это тяжелый удар, но знайте, что вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку. Благодарю за ваши слова и поддержку в этот трудный миг нашей жизни. Здесь мой голос дал дрожь, а по щеке пробежала слеза. Все-таки еще прошло слишком мало времени, и мне очень сложно сохранять спокойствие на этом мероприятии. А также за то, что смогли лично прибыть на похороны, несмотря на обстоятельства. Для нас это очень важно, благодарю вас за это. Уверен, дедушка тоже был бы этому рад. Он часто вспоминал вас, граф, как своего хорошего друга и подающего большие надежды человека. Здесь к нам подошел мой крестный, гранд-магистр ордена джедаев Йода. Крестный был одет в траурные черные одежды, а лицо излучало грусть. Все-таки они с дедом были лучшими друзьями, много пережили вместе. Позади него шли сенатор Амидала и какой-то чиновник из первого министерства. Марк, крестный, подошел ко мне, я присел на одно колено, и мы обнялись. Это был один из самых дорогих мне разумных во всей галактике. Перед глазами стали мелькать сцены беззаботного прошедшего детства. Из глаз побежали слезы. Тяжелые испытания посылает нам судьба. Смерть Инаке, одно из тяжелейших, что были на моем пути, сильный удар по всем нам, но мы должны помнить, что он всегда будет жить в наших сердцах. И это, и другие испытания мы пройдем. Я как никто понимаю твою боль и всегда помогу своему крестнику, чем смогу. Мы еще немного постояли так обнявшись, а потом я встал и, вытерев глаза, улыбнувшись, посмотрел на сенатора и неизвестного мне чиновника. Граф Раджери уже ушел, решив не плодить конфликтов, за что я ему благодарен, ибо мне только скандала на похоронах не хватало. Я прекрасно понимал, на какой риск иду, приглашая графа сюда, но не мог поступить по-другому, ведь тот был близким другом дедушки. От имени сената, сектора Чоммиль, а также себя и своей семьи приношу искренние соболезнования вам, герцог, сказала сенатор. От имени первого министерства и себя лично выражаю вам искренние соболезнования, отчиталась перед мной делегация из республики, естественно, кроме крестного, в его искренности я не сомневался. Далее последовали хатты, чей представитель, Нормхат, выразил свои и всей империи хатта искренние соболезнования. Потом Лантилис, Лиана, Куат, Дура, естественно, Мандалор и многие другие. А после пришло время похорон, и здесь я не смог сдержать эмоции. Слезы лились из глаз, и, если честно, мне трудно об этом говорить. Наверное, если бы не поддержка бабушки, тети и крестного, я вряд ли смог бы это пережить. Но когда гроб был положен в фамильном склепе и все ушли, я почувствовал странное облегчение. Груз, что лежал на сердце, стал легче. А по пути из склепа, когда налетел ветерок, мне вроде как показалось, что я услышал голос дедушки, сказавшего: «Ты молодец, внучек, и совсем справишься». Интерлюдия. Асакатана. Да, Асаку постигло разочарование. Оказывается, быть падаваном члена высшего совета – это не совсем то, что она себе представляла. Целых два дня они с учителем носились по всему Карусанту, хотя стоит сказать, что это она носилась за учителем. Чего он только не делал. Договаривался с различными разумными о союзах, налаживал пути снабжения армии. Но после обсуждения плана захвата Файраста учитель решил взяться за нее всерьез. «Для начала, Асака, я хочу извиниться перед тобой. За эти два дня мы толком и не познакомились. Сама видела, что творится», — сказал магистр Винду. «Да, магистр Винду, я все понимаю», — ответила она, хотя на самом деле была очень обижена. «Да ладно, называй или учитель, или просто по имени. Простите, магистр Винду, я не могу назвать вас по имени», — потупила взгляд Асака. «В этом нет ничего сложного. Отныне ты входишь в мой внутренний круг и имеешь на это право. Дальше мы отправляемся на войну, приказы ты должна исполнять быстро и четко. Тебе будет дано звание командира, это значит, что ты будешь командовать людьми, вести их в бой и, скорее всего, на смерть. Поэтому ты должна быть максимально дисциплинирована и собрана». От его слов веяло могильным холодом. Среди юнлингов ходило много историй о магистре Винду, но ни одна не передавала той атмосферы, когда стоишь рядом с ним и чувствуешь, как от его слов ползет мороз по коже. «А теперь расскажи о себе. Какие у тебя хобби, что любишь, а что не любишь?» «Я падаван на Сокотана, практикую четвертую форму боя. Люблю рисовать, не люблю критику. Хе, этого никто не любит, но придется научиться любить. Ну, а теперь расскажу о себе. Меня зовут Мейс Винду, расы Карунов, являюсь магистром джедаем, сидящим в пожизненном кресле Совета джедаев». На последнем высказывании Асака хрюкнула. «Люблю музыку и пилотирование истребителя. Играю на гитаре, очень не люблю темных одаренных. А кто их любит?» — недоуменно спросила она. «Ведь ситхи – это эгоисты, притом полные. Ну, у Дарта Малгуса была жена, она его любила, правда, он потом ее убил, так как посчитал это слабостью. А такая красивая пара была, даже на штурм храма джедаев пошли вместе». Асака надолго задумалась. «А теперь посмотрим на тебя». А дальше начался ад, они провели пару спаррингов, а потом он велел отложить бесполезную светопалку и достал откуда-то металлический прут. Сказал, что это для ее же блага и приказал не двигаться. Затем этот садист начал простукивать каждую мышцу этим прутом. Было не просто больно, а нестерпимо больно. Продолжалось это некоторое время. Ну что ж, не безобразно, но близко к этому. Будешь изучать анатомию основных рас галактики. Учитель единым быстрым и точным движением ударил Асоку в какую-то точку. Тело мгновенно онемело, и она потеряла над ним контроль. Запомни, Асока, знание анатомии позволит тебе решать множество вопросов. От мгновенного убийства и до лечения. Поверь моему опыту, это поможет тебе. Дальше Мейс привел ее в порядок и продолжил гонять. Растяжка, затем какие-то страшные тренажеры. Молодые падаваны и юнлинги из своего угла с ужасом смотрели на это чудовищное издевательство, называемое по недоразумению тренировкой. По их мнению, так издеваться над живым человеком было никак нельзя. Слишком жестоко. Милосерднее сразу повесить. Куда милосерднее? Это как же можно? Поставить ученика с поднятыми руками и добрый час сохаживать его железной палкой по всему телу. А тот только улыбается. Бр. Кошмар какой-то. Да и остальные упражнения не блистали легкостью. Но Асока только скрипела зубами и терпела. Она не имела права стонать и просить пощады. Магистр Винду, один из величайших воинов джедаев современности, и если он считает, что ей это нужно, то пусть так будет. Учитель одобрительно улыбнулся. Только ради того, чтоб увидеть улыбку на вечно хмуром лице, стоило вытерпеть все эти муки. Под конец тренировки Асока еле стояла, все мышцы дрожали, сокращаясь в спазмах. Винду заметил ее состояние. «Ложись, сделаю тебе массаж, а то без него пластом лежать будешь дня два, а ведь вечером тоже тренировка». Кажется, челюсть у кого-то из рыцарей встретилась с полом. В его взгляде было написано все. «Ситхи милосердней, они хоть убьют относительно быстро». Учитель взял баночку с подозрительным содержимым и начал натирать им тело Тагруты. Мгновенно пришло облегчение и расслабление, захотелось спать. И Асока мгновенно уснула. Вот и настало время, наш флот выходит в межсистемное пространство, Славия умело управляет всем этим многообразием кораблей. Первая эскадра готова, доложил контр-адмирал Дёнзел. Вторая эскадра готова, это уже Мирагин. Третья эскадра готова, Тилвестер. Четвертая эскадра готова, Интерисхфальта. Что докладывает разведка? Спросил я у обер-адмирала. Впереди перед Фаерастом есть минные поля, позади находится флот и станции обороны. Дальше, стационарные доки, где ремонтируются и строятся боевые корабли сепаратистов. Частичную карту минирования мы получили. Как планируете пройти минное поле? С помощью ракет. Дело в том, что минное поле сплошь состоит из мин одного типа, и у них совсем нет противоракет. Не знаю, почему конструкторы не предусмотрели этого, наверное, понадеялись на то, что они совсем не фиксируются на средних и низкоуровневых сканерах. Какие у нас, интересно, козыри? А спрашиваю я не просто так. Вопрос космической войны полностью оставлен на откуп профессионалам гораздо высшего ранга, чем мой. А я сам занялся наземной частью операции, а также штурмом верфи. Ведь не мудрено, если Фаерост будет захвачен, это увеличит наши производственные возможности на 15%. Для этого и понадобилось 75 корпусов вместе с 200 джедаями-генералами. Кстати, кроме всего прочего, в первых рядах со мной пойдет проверенный в боях 8-й легион с Раммелем во главе. Он был очень рад, что ими будет командовать некий высший генерал Мейс Винду. Я хочу испробовать новую тактику, вытянулся по стойке смирно Вентириус. Но это очень рискованно, ведь квалификация личного состава оставляет желать лучшего, они просто могут не успеть за моими приказами. Понятно, Славия хочет опробовать свою новую тактику, но просто не может не предупредить командование, плюс, этим он снимает с себя ответственность за принятие решения. Многие штабные офицеры переглянулись и тяжело вздохнули, один я ничего не понимал. Ах да, еще Асока, мне даже немного жаль девочку. Но нельзя проявлять жалость, идет война, и только самые везучие и подготовленные смогут выжить. Насчет первого, не знаю, а вот второго, сделаю все, что в моих силах. Кстати, я обучаю Асоку по проверенной методике. Смесь боевых искусств одного затерянного в галактике мира и джедайских практик дала потрясающий результат на миссе. Та серия, где он штурмовал Дантуин, там правды было на 18-20%. Винду действительно мог голыми руками гнуть Дюрастель, а также уничтожать в рукопашном бою дроидов. Все дело в том, что он уже на протяжении 48 лет укрепляет свое тело силой. Да и тренировали его очень хорошо, даже без использования силы Винду способен сражаться на уровне джедаев, а уж если с использованием. Самое неприятное как для меня, так и для Каруна то, что силой забытое общество, недалеко ушедшее в своем развитии от средневековья, изобрело эффективную боевую технику, да такую, что мастера этого искусства способны перерезать глотки половине мастеров храма. Винду случайно обнаружил эту цивилизацию, буквально его носом ткнули в нее, а если быть точным, то он рухнул на планету из-за неисправности двигателя. Местные жители отнеслись к Винду хорошо, хотя это, наверное, потому, что он упал рядом с монастырем, похожим на буддистский. Они его подлатали и решили обменяться знаниями. Сначала это не была боевка, она началась сразу после философии и медитации. А только потом уже друзья решили передать друг другу опыт вразумления неразумных юношей. После первого же поединка с 80-летним дедушкой молодой рыцарь Винду с поклоном попросил научить. Старикан согласился, так как увидел, что Мейс – это не обезьяна с гранатометом и может быть допущен до знаний. А дальше монахи начали делать с Каруном то же самое, что и я с Асакой. Когда спустя год на сигнал бедствия джедая откликнулся корабль, ему не хотелось уходить, но у него был долг. В дальнейшем Мейс не раз возвращался к своим друзьям, только координаты планеты знал лишь он. По прибытии на корабль будущий магистр стер всем память и вычистил навигационный компьютер. Вот такая история. В чем заключается ваша тактика? Очнувшись от размышлений, спрашиваю Славию. Мужчина вздохнул и начал выводить на тактический экран корабли эскадры, а затем их перестраивать в 4 атакующие спирали. Тут я капитально подвис. Все дело в том, что испокон веков бои велись только в одной плоскости, да и проще это, выстроить два флота в одну линию напротив такого же флота противника и изворачиваться, как капитаны морских судов. Хотя я допускаю, что попытки менять построение были, но у меня просто нет данных. Тем временем на голограмме спираль начала вращение, и было показано, как корабли первого эшелона начали вкручиваться в оборону врага. Корабли нападали сверху, снизу, в общем, во всех плоскостях. Но для такой тактики нужны опытные навигаторы, как бы ни джедаи в боевом слиянии или даже еще лучше, ведомые боевой медитацией. Как это планирует сделать Славия? Именно этот вопрос я и задал ему. В ограниченном варианте можно использовать и без боевого единения, хотя телепатия не помешала бы, ответил он. Но риск есть всегда, главное, чтоб никто друг в друга не врезался, а то уже были случаи. Что? Да, это в корпусе юстиции были случаи. Пилот заперся в рубке, напился, и его потянуло на подвиги. Командир не успел разрезать дверь, как этот. Тут обер-адмирал скосил взгляд на Асаку. Да, действительно, 13-летней девочке незачем слушать малый боцманский загиб. В общем, этот плохой человек врезался в мой крейсер. Разворотил полборта. Столько хороших людей погибло. Камикадзе, блин, недобитый, высказался уже я. Кто? На одной планете так звали пилотов-смертников, которые брали с собой бомбы и шли в самоубийственную атаку на корабли противника. Переводится слово «камикадзе» как «божественный ветер». Тут и Асака, и Славия вздрогнули и во все глаза уставились на меня. «Учитель, ведь так называется ваш истребитель», — заикаясь сказала ученица. «Да, все джедаи-смертники, если мы проиграем, всех нас убьют». Именно эту цель поставил себе Дуку. Уничтожить республику и орден. Мы сражаемся не за победу, а за выживание, так что, если потребуется, я сделаю все для победы. Все находящиеся в рубке вздрогнули. Ничего, скоро вы поймете, что такое война на уничтожение и станете жестоки. Возможно, за все свои преступления я отвечу на небесах, ну и пусть, зато последующие поколения джедаев будут жить. Так что там за сюрпризы, кроме тактики? Я вернул разговор в привычное русло. Мы хотим удивить противника, выкинуть гипермаяки близко от станции защитного круга и навести на них аккламаторы резерва, только кто-то должен подобраться к ним очень близко. Хорошо, я сделаю это. А как же я, учитель? Обиженно надула губки Асака. Славия понимающе улыбнулся и взялся разъяснить командиру некоторые истины. Асака, учитель тебе жизнь спасает. Уже больше 1000 лет не было битв подобного масштаба, и случиться может все. Но я джедай и лучший пилот в своей группе. Все с таким же возмущением сказала Тагрута. То, что ты джедай, еще ничего не значит. Точнее, значит, что тебя чуть труднее убить, чем обычного разумного. Асака, у тебя никакого практического опыта в пилотировании. Поверь, тренажер и реальность – довольно разные вещи. Я тоже был лучшим в группе, только в первом же бою меня подбили, а все из-за самоуверенности. Не бойся, учитель еще даст тебе поиграться с дроидами-истребителями, но не тогда, когда их почти 60 тысяч, да еще и бесчисленное количество зенитной артиллерии. Даже твоему учителю будет тяжело, а у него уже... Сколько у тебя сбитых, Мейс?